Глава 9. Склеп был переполнен. Сальвор Гардин невольно сравнил эту толпу народа с той небольшой кучкой советников, которая собралась здесь во время первого пришествия Гэри Селдена 30 лет назад. Тогда их было всего лишь 6-5 старых энциклопедистов, из которых никто не дожил до сегодняшнего дня, и он сам, новоиспеченный мэр. В тот самый день он с помощью Йона Ли и его людей лишил власти старого догматика. Теперь все было по-другому. Все члены городского совета ожидали появления Гэри Селдена. Гардин по-прежнему был мэром, но теперь он обладал всей полнотой власти. А после поражения Анакреона Гардин пользовался всеобщей популярностью и любовью. Когда он вернулся с Анакреона с известием о смерти Виниса и подписании нового соглашения с трясущимся от страха Леопольдом, его встретили с восторгом. Когда за этим последовало подписание соглашений с остальными королевствами, соглашений, которые охраняли Академию от любых попыток нападения, радости не было конца. По всем улицам Терминуса прошли факельные шествия. Даже имя Гэри Селдена никогда не звучало так громко. Губы Гардина дрогнули в улыбке. Да, начало такой популярности он добился тогда, 30 лет назад. В противоположном углу склепа Зев Сермак и Льюис Борт что-то оживленно обсуждали. Казалось, события последних дней на них не отразились никак. А ведь они голосовали за вотум доверия, публично покаялись в ранее произнесенных оскорблениях в адрес Гардина, оправдываясь и извиняясь. И тут же затеяли новую кампанию. Йон Ли коснулся руки Гардина и многозначительно показал на часы. Гардин поднял взгляд. «Привет, Ли. Что это вы такой грустный? Теперь-то что не так? Он должен появиться через 5 минут. Надеюсь. В прошлый раз он появился в полдень. А если не появится? Послушайте, Ли, вы, видимо, решили до конца моих дней мучить меня своими сомнениями. Не появится, значит, не появится». Ли нахмурился и задумчиво покачал головой. «Если все сорвется, у нас будут очередные неприятности. Если Селден, так сказать, не одобрит наших действий, у Сермака руки будут развязаны. Он хочет полной и бесповоротной аннексии 4 королевств и немедленной экспансии Академии, если потребуется, с применением силы. Кампанию эту он уже разворачивает вовсю». «Знаю. Пожиратель огня должен глотать факелы, даже если рискует сам сгореть. А вы, Ли, будете всегда сомневаться и переживать. А если причин для волнения не останется, вы их придумаете». Ли собрался было ответить, но в эту секунду у него перехватило дыхание. Все огни постепенно погасли, и взгляды собравшихся устремились на большой стеклянный куб, занимавший половину склепа. Ли глубоко вздохнул и опустился в кресло рядом с Гардином. Гардин выпрямился, пристально глядя на фигуру человека, возникшую внутри куба. Там, в инвалидном кресле, сидел старик.